417. Встретите двух противниц равноправия. Одна почитательница гаремных основ скажет, что не следует потрясать вековые обычаи. Другая, негодуя на прошлое, будет требовать себе первенства во всем. Обе будут далеки от эволюции. Нельзя в будущее вовлекать бывшие обиды. Невозможно охранять и косность отжившего быта. Нельзя ставить преград свободному познаванию. Утверждение истинного равноправия лучше назвать полноправием. Обязанности осознанного полноправия освободят быт от грубых привычек, от сквернословия, от лжи, от пыльного обихода. Но новая эволюция должна начаться от ранних лет, если мысли о ней не просияли самостоятельно. Можно убеждаться, что в настоящее время имеется много женщин, вполне понимающих значение полноправия, можно опираться на них по всему миру.